Приветствую вас, братья и сестры, любовью Господа Иисуса нашего Христа, мир вам! Эти слова звучат из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год. Мы приветствуем этими словами, которыми приветствовал своих учеников, тех, кто слушал его, тех, кто поверил его слову, он давал этот мир. Он не просто говорил об этом мире, он и давал этот мир. И именно этот мир мы имеем в наших сердцах сегодня, потому что мы находимся здесь для того, чтобы иметь общение, в первую очередь, с нашим Отцом Небесным и, конечно же, друг с другом, чтобы мы могли ободрять, направлять и поддерживать той любовью, которую нам дал наш Господь. Какие слова в последние дни каждый из нас чаще всего слышал? Братья и сестры. Поздравление. Какое было поздравление? Нам говорили, и мы говорили в ответ, с Новым годом, да, еще часто добавляют, с новым счастьем. И вот я хочу сфокусировать наше внимание на конкретном слове – новое. Очень часто люди в своей жизни любят это слово употреблять. Говоря о каких-либо переменах, изменениях, преобразованиях, они употребляют слово «новое». Да, это может быть новая машина, это может быть новая работа, это может быть какая-то новая идея, новое мировоззрение, новое движение. То есть то, чего ранее не было, и теперь оно у людей есть. Но если мы обращаемся к самой сути, что вкладывают люди, когда поздравляют с Новым годом? По сути, они констатируют факт того, что один год закончился, да, по летоисчислению, по которому мы живем, и, соответственно, наступил новый. То есть, по сути, меняется только дата. Что меняется от смены даты в жизни людей? Если мы обращаем внимание, да, на наших друзей, знакомых, родственников, которые живут в этом мире, ведут греховный образ жизни, то часто мы для себя делаем такой вывод, что для этих людей ничего не меняется. Кроме вот этих внешних, да, дат, кроме внешних изменений, внутри человека от того, что наступил Новый год, ничего абсолютно не меняется. Преобразований, преображения в сердце человека, в его душе не происходит. Что же происходит с теми, кто уверовал Господа нашего Иисуса Христа, кто принял Его любовь, кто откликнулся на Его призыв? Я хочу сегодня прочитать лишь один стих и сфокусировать наше внимание, чтобы мы поразмышляли о нем, что нам хочет сказать через него Господь. Итак, это место послания апостола Павла Коринфянам, 2 Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Итак, второе послание Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Аминь. Когда я размышлял над этими словами, то в первую очередь мы обращаем внимание на место. Да? Апостол Павел делает акцент. Кто во Христе? То есть те, кто преобразился в образ Христов, кто стал Его учеником, кто стал Его сыном или дочерью, только тот имеет внутреннее духовное преображение. Человек, который живет по моральным, этическим законам этого мира, не имеет этого преображения. Потому что есть четкое и конкретное условие, которое апостол Павел здесь употребляет. Только тот, кто во Христе, только тот, кто принимает его жертву, только тот, кто имеет эту радость от того спасения, которое даром дарует Господь человеку, избавляя его от вины, от греха, которыми он жил ранее, имеет это преображение. К сожалению, никакие моральные, этические постулаты, которые есть в этом мире, они не меняют внутреннюю составляющую человека. Как я уже сказал, они могут менять внешние атрибуты. Человек может поменять свое мнение относительно каких-то вещей, да, изучив какой-то новый материал, получив какую-то новую информацию о чем-либо, но его суть, сердцевина человека не меняется от человеческих идеологий, человеческих мнений. Итак, мы понимаем, что апостол Павел говорит о нас с вами, о тех, кто принял Христа своим Спасителем. Кто во Христе, тот новая тварь. Что имеется в виду под новой тварью? Имеется в виду как раз-таки то преображение. Наше с вами тело не меняется в момент, когда мы принимаем Господа нашего Иисуса Христа, когда мы принимаем водное крещение. Но вот это таинство, оно не просто так называется. Потому что в момент, когда мы крестимся, наш ветхий человек, именно духовный человек, который жил по законам этого мира, по его определенным понятиям, канонам, он умирает. И когда мы уже поднимаемся из этой воды, мы поднимаемся абсолютно новым человеком, которого мы имеем внутри. То преображение, которое наступает благодаря милости, любви и жертве Иисуса Христа, который Он заплатил за нас на Голгофском кресте. Вот именно это говорит апостол Павел, и об этом он нам повествует. Тот, кто во Христе, тот имеет преображение, тот становится новым внутренним человеком. Что же происходит дальше, после того, как мы получаем нового внутреннего человека? Дальше апостол Павел говорит: древнее прошло, теперь все новое. Что имеется в виду под древним? Под древним имеется в виду закон, да, иудейский, по которому жили евреи. Соответственно, исполняя только закон, они могли найти благоволение, да, заслужить его, как казалось им. Но после жертвы Иисуса Христа мы понимаем, что этот закон, он теперь не является определяющим. Теперь милость и благодать Бога, она превыше этого. И только благодаря ей человек спасается. Он получает это спасение даром, не за свои какие-то дела, поступки, а лишь принимая эту любовь, этот дар, отвергая свою прежнюю жизнь, прошлую жизнь, греховную жизнь, и идя по новому пути, который ему предлагает Господь. Раньше был закон, теперь благодать. Раньше был грех, теперь служение Богу. Раньше было осуждение, теперь есть прощение. Раньше была горечь, тоска, одиночество. Теперь у нас есть семья, теперь у нас есть вечный общий Отец. Теперь у нас есть радость от того, что мы имеем все это. Вот это новое, то преображение, которое нам дает Господь. То, что Он нам дает абсолютно дар. Мы это с вами не заслужили, мы это с вами не заработали. Мы лишь услышали, мы лишь обратили взгляд свой на сердце свое, на свою внутренность, что находится там. И мы поняли, что то, что присутствует в нас, оно ничто. Оно ведет нас к погибели и не имеет никакой ценности, не имеет никакого смысла. И откликнувшись на призыв Христа, мы как раз-таки приобретаем вот это обновление, то новое, что дает нам Господь. Для чего мы преображаемся? Мы преображаемся для того, чтобы возвещать этому миру, всем этим людям, которые поздравляют с Новым годом, с новым счастьем, что внешние изменения в чем-либо, да, в атрибутике, во взглядах, во мнениях, в материальных вещах не имеют никакой ценности, не имеют никакого смысла, если не происходит внутреннего обновления, если не происходит обновления сердца, души и ума. Если мы это не подчиняем Богу, все внешние изменения, обновления, они бессмысленны. Но также мы должны с вами помнить еще об одной важной вещи. Когда мы принимаем вот это новое сердце, нового человека, когда мы начинаем жить по заповедям, по Писанию, когда мы следуем за Богом и смотрим на Него, мы должны помнить, что это должно происходить каждодневно. Вспомните Иова многострадания, когда он каждое утро начинал с того, что он обращался к Богу. Он приносил ему жертву, говоря о том, что «я несовершенен, прости меня, Господи». Он искал его, он просил за своих дочерей и сыновей, если они даже помыслили. Он обращал свое сердце к Богу каждый день, начинался его с этого. Вспомните Давида, он говорит: «от ранней зари я ищу тебя, Господи». Для него было важно свой день начать с поиска Бога, с общения с Ним, со служением. Это есть каждодневное наше обновление и преображение в образ Христов. Мы не должны жить по инерции христианской жизни. О том, что однажды мы крестились, однажды мы приняли эту благую весть, и на этом все закончилось. Это только наше начало бесконечного радостного пути следования за Господом Иисусом Христом. Но очень важно помнить, что это обновление должно происходить каждый день нашей жизни. Мы должны желать этого обновления. Мы должны просить Бога о том, чтобы Он очищал нас от всего, что может мешать нам служить Ему. Чтобы Он очищал наш светильник, чтобы мы светили как можно ярче тем людям, которые не имеют спасения, которые не имеют той радости, которую имеем мы. Этот процесс постоянен, и он должен происходить на протяжении всей нашей духовной жизни, всего нашего пути следования за Господом Иисусом Христом. Если мы не обновляем наше сердце каждый день, считая, что нам достаточно до определенного уровня, вот я достиг его, я обновился до определенного уровня, а дальше мне уже не нужно, мне и этого хватит. Вот в этот момент мы допускаем в свое сердце лукавство. Мы допускаем в свое сердце неправильное восприятие того, для чего нас Бог призвал к себе. Мы в этот момент замыкаемся на себе и говорим, что для меня хватит. Но мы должны помнить о том, что враг не дремлет. И говоря о том, что ты уже достаточно послужил, ты уже достаточно, да, рассказал, ты уже достаточно сделал для Бога, теперь можно отдохнуть, можно сесть на задние ряды, можно успокоиться, в таком инерционном режиме существовать. В этот момент происходит обольщение. И очень многие верующие в этот момент терпят крушение веры, потому что они перестают искать от ранней зари Господа Иисуса Христа. Они перестают слышать то, что хочет им сказать и что желает им дать Господь сегодня. Собственноручно мы лишаем часто себя этой благодати, той радости, которую нам хочет дать Господь. Только потому, что мы считаем, нам достаточно, хватит. Но, понимаете, вот это тот источник, о котором говорит Иисус Христос, которому мы пьем, и мы никогда не можем устать пить эту воду, потому что она источник жизни, потому что она источник вот этого преображения. Обращаемся ли мы каждый день к Писанию? Как часто мы это делаем? С каким сердцем мы к этому подходим? Как часто мы молимся? И на что направлена наша молитва? Что мы вкладываем? Чем наполняем мы сердце каждый день? От нашего каждодневного обновления зависит, услышим ли мы то, что хочет проговорить Бог нашему сердцу, или нет. Зависит то, скажем ли мы сегодня неверующим людям о Его благодати, Его спасении. Зависит то, будем ли мы сильны сегодня противостоять греху, или мы попадем в сети лукавого. Это выбор обновления, который мы должны делать каждый день своей жизни. Мы все с вами пользуемся современными технологиями, в частности, мобильными телефонами. И они устроены таким образом, что операционная система постоянно обновляется для того, чтобы телефон мог функционировать как можно лучше, для того, чтобы могли функционировать программы, которыми мы пользуемся. Они тоже постоянно обновляются, в них вносят какие-то изменения, улучшения и так далее. И вот если мы свои телефоны не будем обновлять, мы не сможем пользоваться лучшими изменениями в тех программах, которые разработчики вкладывают. Вот этот современный пример технологий, он очень похож на нашу жизнь. Если мы не обновляем каждый день свое сердце, да, не приготавливаем его для Бога, не открываем его для Бога, то, к сожалению, мы не можем идти твердо и уверенно за Ним. Мы не можем обратить к себе слова «будь твердым мужеством», да, потому что мы в определенный момент считаем, что мы уже достаточно тверды и мужественны. Но этого не может происходить без каждодневного обновления. На нас с вами лежит ответственность. Мы письмо и посланники Бога в этом мире. Когда мы с вами сейчас находимся вот в этой череде праздников Рождества Христова, Нового года, это уникальная возможность, когда сердца людей открыты, да, когда они приподняты, когда они готовы слушать. То есть это уникальное время, потому что часто человек занят своими собственными мыслями, планами, ему нет ни до чего дела, а только в тяжелых обстоятельствах человек готов слушать. И вот это время, когда мы действительно можем рассказать о том, что Новый год должен меняться не внешними атрибутами, Новый год должен меняться изменением нашей внутренности, нашего сознания, нашего духовного поиска, наших ориентиров, должен меняться наш взгляд на те вещи, которые нас окружают. У каждого из нас есть неверующие родственники или друзья. Да, вот мы с вами прочитали древнее прошло. Когда мы с вами, будучи грешниками, имели друзей, и, соответственно, после покаяния, после принятия крещения, когда мы стали верующими, христианами, изменили свой путь, свое сознание, я вот иногда слышу, что я перестал общаться со своими неверующими друзьями. Мне всегда это непонятно. Почему? Потому что понятно, что человек вкладывает, что раньше, да, он был объединен с этими людьми определенными целями, греховными мыслями, желаниями и так далее. Вот поэтому, желая избавиться от этого, он прекращает с ними всякое общение. Да, вот от чего-то нечистого, от чего-то грязного, он как бы так себя ограждает. Но мы с вами читаем Святое Писание. Мы наблюдаем с вами за жизнью Иисуса Христа, и что мы видим? Иисус Христос сам шел грешником, сам шел к тем, кто получал осуждение от окружающих людей. И что он им нес? Он им нес как раз-таки вот эту любовь, это обновление. Он говорил им о том, что, несмотря на то, что о них думают окружающие, несмотря на то, какими они были раньше, они имеют возможность изменить свою жизнь. Они имеют возможность стать новым человеком. Очень часто мы с вами читаем, Христос за это получал осуждение от фарисеев, от других людей, как Он идет к этим нечистым, к этим грешным людям. Но Христос в своем послании, в великом поручении, когда Он уже возносился к Своему Небесному Отцу, Он что говорит Своим ученикам? «Идите и научите все народы по всему лицу земли. Идите к своим неверующим друзьям, к к своим неверующим родственникам, с которыми вы раньше были объединены определенными греховными целями, мыслями, желаниями, идеями, и говорите о том, что сделал с вами Господь, какое обновление, изменение у вас произошло. Будьте этим живым примером для того, чтобы они, задумавшись, услышав, увидев вас, тоже поняли заблуждение своего пути, заблуждение своих желаний, пустоту своей жизни и захотели преобразиться, стать этой новой тварью, преобразившись в образ Христов. Эта ответственность лежит на каждом из нас с вами, братья и сестры. И поэтому очень важно, чтобы каждый день нашей своей жизни мы подчиняли свою жизнь Христу. Мы обновляли свое сердце. Мы обновляли свои помыслы, устремляясь к Нему, да, говоря о том, что «Я принадлежу только Тебе». И тогда через нас Господь совершит великое свое дело. Он использует нас по назначению, чтобы мы имели радость, и через нас имели великую радость те, кто еще ее не имеет. Вот именно об этом мы должны говорить, когда мы говорим людям в ответ с Новым годом, о том, что они должны не просто жить в этом новом году, они должны жить в нем новой жизнью, посвященной Господу Иисусу Христу, потому что только эта жизнь имеет смысл. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.